Глава 1004. Цветок бессмертных. Когда-то Лень Тяньхоу рассказала мне, что эту обитель бессмертных охраняет душа бессмертного. В свое время повелитель мечей приложил огромные усилия, но все же сумел расправиться с ней и открыть путь в обитель. Медленно проговорил Фу Фанзы, глядя на огромных размеров дворец внутри обители, окруженный четырьмя павильонами. Ван Линь сверкнул глазами и решительно шагнул вперед. Вступив на каменный мост, он приблизился к внутренней части обители. Через секунду море цветов, раскинувшееся вперед, пришло в движение. Потоки удивительного аромата заполнили воздух. Запах был очень резким и густым. Аромат цветов был ядовитым. «Ядовитый аромат прошедшего дождя!» — поспешно проговорил Фу Фанзы, сверкнув глазами. «Когда-то я проглядывал летописи мира бессмертных. В одном свитке рассказывалось про искусство ядов дождевого мира бессмертных, и были перечислены яды всего мира с краткими описаниями. Всего их там было около сотни. В числе прочего, там было описано, как и в каком сочетании следует сажать разнообразные цветы, чтобы они начали естественным образом выделять токсичный аромат. Ядовитых ароматов есть всего два вида. Один из них — аромат прошедшего дождя. Он обладает удивительным запахом, и у того, кто вдохнет его, начнутся проблемы с культивацией. Если сделать несколько полных вдохов, то можно свести всю свою культивацию к нулю». Лица братьев Чэньдао переменились, когда они услышали это. Однако все же они не струсили, ведь как-никак они втроем культиваторы уровня понимания границ тьмы. «А второй?» — спросил Ван Линь. «Второй!» — в волнении произнес Фу Фанзе. «Аромат прошедшего дождя в списке ядов стоял лишь на 93-м месте, а второй давит аромат на 49-м. Называется он «Цветок духа». Некоторое время Ван Линь рассматривал прекрасные цветы, которые были самых разных видов и цветов, а затем небрежно вскинул правую руку. Рядом пронзительно взмыл ветер и потоком устремился вперед, чтобы уничтожающий бури рассеять убийственный аромат. Однако через секунду из уст Ван Линя раздался возглас удивления. Чудовищной силой ветер ни на йоту не поколебал разлитый в воздухе ядовитый аромат, словно тот вовсе не имел никакого реального воплощения. «Любопытно», — проговорил Ван Линь, однако не стал бросаться на утёк. Когда потоки ядовитого запаха подошли совсем близко, Ван Линь равнодушно произнес: «Серебряный труп!» В следующий миг глаза женщины в серебряном одеянии, все это время неотрывно следующие за Ван Линем, ярко засветились. Обойдя братьев Чиндао, женщина бросилась вперед прямо к ядовитым потокам. Очистив серебряный труп, Ван Линь узнал очень многое про его возможности. Самое сильное место этого трупа — вовсе не его божественные способности и даже не его волшебный артефакт, который представлял собой ножницы, спрятанные в изначальном духе. Яд — вот что было сильнейшим оружием этого трупа. Нанеся трупу тяжелые раны, Ван Линь сумел заполучить его в свою собственность, однако до этого множество культиваторов пытались сделать то же самое. Конец их был печален. Их силы и культивация были высосаны трупом до капли, а сами они превратились в высушенных мумий. Чудовищный труп высосал их плоть без остатка. Поначалу Ван Линь полагал, что это какая-то способность, но лишь потом, после очищения, понял, что дело в яде. Обследовав труп, Ван Линь обнаружил, что он содержит в себе токсин невероятной силы, вернее, там было несколько ядов различных видов. Ядовитые жидкости сливались друг с другом в разных пропорциях, порождая сильнейшую отраву. Так серебряный труп стал в глазах Ван Линя ядовитым трупом. Кроме того, труп женщины обладал уровнем очищения границ тьмы, что служило сильнейшим катализатором для этого яда. Если бы не тело древнего бога, то сильнейшие головные боли очень долго мучили бы Ван Линя, и, пожалуй, он бы не решился связываться с этим опасным трупом. Серебряный труп резко ринулся вперед, бросаясь в самые гущи ядовитых потоков. Даже могучим культиваторам от этого явно бы не поздоровилось, а более слабые, без сомнения, могли даже умереть. Однако яд не оказал на труп совершенно никакого влияния. Труп раскрыл свой небольшой рот и резко вдохнул. Потоки яда тут же пришли в беспорядочное движение и, смешиваясь друг с другом, потекли прямо в рот трупу. При всем этом потоки ядовитого аромата, казалось, обрели материальную форму. Яд струйками поднимался с цветков вверх, с тем, чтобы затем исчезнуть в пасти мертвеца. Изначально бледное лицо трупа начало стремительно краснеть и наливаться алым. Теперь он выглядел точь-в-точь как живой человек. Ван Линь смотрел на это все немного равнодушно. Его взгляд был направлен то на серебряный труп, то на бушующее море красивых цветов. Растения в самом деле были слишком необычными. Ван Линь не мог выразить словами, что же его тут смущает, однако чувство, что что-то здесь не так, не отпускало его. Однако вот один из цветков внезапно лопнул, осыпав все вокруг своими лепестками, и в буйной растительности медленно появился силуэт девушки. Девушка была абсолютно голая, ни единой детали одежды не было на ее теле, ее глаза сияли темным светом, а сама она сидела на земле, обхватив колени руками, ее голова была поднята высоко. Однако на этом дело не закончилось. Все остальные цветки один за другим начали источать густые потоки аромата, из которых затем начало появляться все больше таких призрачных девушек. И тут Ван Линь отчетливо разглядел, что в земле под каждой из появившихся девушек зарыто по маленькому высохшему скелету. Это место вовсе не цветочная поляна, а самое настоящее кладбище. «Цветок духа!» — воскликнул Фу Фан Цзы, и его лицо исказилось гримасе. Однако затем он внимательно вгляделся в сидящих на земле девушек, и выражение его лица стало еще мрачней. «Не думал я, что здесь найдется такая редкость. В этом месте так много цветов. Возможно, здесь даже есть цветок бессмертных. Этот цветок не связан с бессмертными, это просто название еще одного яда. Однако у него есть свое духовное сознание, и он может создавать таких вот призраков. Я, цветок бессмертных, в том списке стоял аж на 10-м месте!» — проговорил Фу Фан Цзы. Внезапно глаза сидящих на земле девушек начали загораться все ярче, и вот они, словно подхваченные ветром, резко взмыли в воздух навстречу к серебряному трупу. «В древних летописях также говорилось, что все эти женские призраки на самом деле при жизни были самыми обычными девушками, которых в течение многих лет заставляли принимать особые снадобья, а затем похоронили всех вместе рядом друг с другом. После этого место захоронения обрабатывается специальными катализирующими чарами, и после нескольких лет там начинает расти целое море цветов. Души девушек сливаются с этими цветами, и появляется вероятность, что одно из растений окажется цветком бессмертных. В ушедшем мире бессмертных такие цветки были невероятно дорогим ядом. Цветы могли изменить внешний вид, и оттого их так любили бессмертные. Часто эти цветы покупали, чтобы они охранили вход в обители, или же просто для красоты», — произнес Фу Фан Цзы. Он и в самом деле достоин был считаться старым монстром, раз на мире бессмертных так много. Его голос хоть и звучал спокойно, слова культиватора потрясли стоящих вокруг него людей. Братья Чиндао, нахмурившись, еще внимательнее вгляделись на летающие на серебряный труп призраки девушек. Они не были жалостливыми, однако жестокость мира бессмертных потрясла братьев до глубины души. Даже большеголовый помрачнел от рассказов Ван Цзы. Ван Линь же вовсе не был потрясен. Он был невесел, однако, овладев техниками зова ветра, зова дождя и призыва солдат, Ван Линь понял, что мир бессмертных вовсе не был прекрасным и добрым местом, как его обычно представляют. Ван Линь, в отличие от многих других культиваторов, не питал грез и розовых надежд в отношении мира бессмертных. Из техник императора бессмертных Байфаня можно было понять, что он явно не был добрым человеком. Сам факт, что Байфань сумел стать императором и создать такие мощнейшие способности, красноречиво говорит обо всем. Как когда-то Сюй Шэньзи высказался об этих способностях: «Какие же это техники бессмертных? Это же явно дьявольская магия!» Таков был Байфань. Цан Линь был таким же. Получив его табличку, в которой был описан чрезвычайно жестокий метод создания бессмертных стражей, Ван Линь все это понял. Мир культивации не райский сад, и даже мир бессмертных не лучше. И потому-то Ван Линь, услышав речь Фу Фан Цзы и увидев ничего не выражающие лица призрачных девушек, никак не отреагировал. Лишь только глаза его стали холодными, словно лед, а глубоко внутри можно было разглядеть хорошо скрываемую ярость, которая становилась все сильней. Тем временем призраки окружили труп женщины со всех сторон. В один миг хлынул поток ненависти невероятной силы и ринулся на умершую женщину. Поток силы охватил труп и, казалось, в любой момент разорвет его на части. Однако мертвые глаза вдруг полыхнули огнем, и серебряный труп раскрыл свой рот, исторгая облако белого тумана, которое тут же столкнулось с потоком ненависти. Далее облако накрыло цветочных призраков, и те начали один за другим бесследно исчезать. Облако тем временем продолжило расти и шириться, и вот оно едва не заняло полностью всю обитель бессмертных. Цветы, попавшие под его действие, начали жухнуть и усыхать. И вдруг из глубины дворца раздался чей-то пронзительный крик, и земля содрогнулась. 10 стоящих около дворца воинов бессмертных внезапно пришли в движение. Превратившись в 10 потоков золотого света, они ринулись вверх, очевидно, к серебряному трупу. Фу Фэнзы, не дожидаясь приказа Ван Линя, вышел вперед и взмахнул рукавами. Его мясное гороподобное тело двинулось вперед, и от группы воинов бессмертных отделилось три луча, переключившись на Фу Фэнзы. Братья Чэнь Дао тоже выступили вперед, и каждый из них выбрал себе по одному сопернику. Большеголовый мрачно усмехнулся и качнул головой. Его тощее тело начало уменьшаться. Вся сила и энергия начали перетекать из туловища в огромную голову, которая в один миг выросла вдвое, и на ней запульсировали вздутые вены. Через мгновение вздувшиеся вены отделились от головы культиватора и плотным кольцом опоясали одного из воинов, резко потянув его в сторону. В обители наступил настоящий переполох. Повсюду бушевали потоки белого тумана, а Фу Фэнзы и другие культиваторы отчаянно сражались с воинами бессмертных. Воины не знали, что такое боль. Их тела были пугающе твердыми и прочными. Размахивая руками, они сияли золотом и применяли божественные способности. Каждый из воинов был никак не слабее полной завершенности материализации Ян. Все это вместе с прочнейшим телом позволяло воинам на равных сразиться с культиваторами уровня понимания границ тьмы. Трое незанятых боем воинов двинулись вперед к белому туману, и Чинзы, охнув, резко двинулся им наперерез и оказался на пути одного из них. Воин тут же замер и бросился назад, и вот и Чинзы, размахивая руками, насмерть схватился с двумя воинами бессмертных. И Сензы, и Илонзы приглянулись и решили сделать то же самое.